Глава 27. Когда Даллас открыл дверь кабинета, лейтенант Олин стоял у стола, держа в руках трубку. «Я занят», — буркнул лейтенант, вошедшему вместо приветствия. «Иди терзай кого-нибудь другого». Даллас вошел в комнату и, взяв стул, сел на него верхом. В резком свете настольной лампы лицо детектива выглядело предельно усталым. Олин продолжал прерванный приходом сыщика разговор по телефону. Он говорил в трубку. «Да, согласен. Исследуйте отпечатки пальцев и сообщите мне о результатах». Положил трубку и, хмуря брови, посмотрел на Далласа. «Что тебе надо? Я занят». «Это я уже слышал», — заметил Эд. «Ты нашел Хотта?» «Я его не искал. Что это тебе пришло в голову спрашивать о нем? Или ты его сам ищешь?» «Я считаю, что это Бит организовал его побег». «Бит?» — заинтересовался сразу Олин. «Это что, твое предположение? Или ты уверен в этом?» «Я знаю», — начал Даллас и остановился на полуслове, чтобы закурить сигарету. «Что Килли нанял Бита, чтобы тот выкрал Хотта из тюрьмы? Хотт должен был сказать Килли, где он укрыл драгоценности Рея. Эту идею подсунул Престону некий Адам Гиллис, брат Евы Гиллис. Он и Килли должны были потом доставить драгоценности Раджачи Табада, который пообещал им за это полмиллиона долларов». «Откуда это тебе известно?» Глаза Олина на миг стали строгими и жесткими. «Еще несколько недель назад Парвис говорил мне, что он предполагает существование такого плана, но у него не было в подтверждении выдвинутой версии веских доказательств. А я их добыл. Парвис велел прийти мне к тебе и рассказать об этом плане». «Ты хочешь сказать, что у тебя имеются доказательства того, что Бит осуществил побег Хотта из тюрьмы?» «Да, и только что задержан при покушении на убийство тот самый Гиллис. Он и выложит тебе то же самое, что сказано только что мной, но в более подробном описании». «Что за чудеса? Откуда ты знаешь, что Гиллис арестован? Кто его поймал на месте преступления?» «Спокойно, Джордж», — сказал Даллас. «Когда Гиллис пришел навестить сестру, я был там поблизости. Думаю, что если бы я не подоспел и не вмешался, он наверняка убил бы ее. У Евы разбита голова, и только чудом она не потеряла один глаз». Олин вздохнул. «Я тебе сказал, Эд, что я очень занят. У меня на шее убийство полицейского. Остальное все может подождать. Но ты уверен, что Гиллис арестован?» Даллас кивнул головой. «Но мне кое-что осталось от встречи с этим мерзавцем. Грязь под ногтями, например», — сказал сыщик, рассматривая свои ногти. «Этот красавчик пробовал ломаться, и я был вынужден немного успокоить его. Надо, чтобы Гиллис сполна и заслуженно получил за то, что совершил». «Ты уже знаешь, что Килли арестован?» «Да, я наблюдал этот акт справедливого возмездия, хотя и совершался он по доносу мерзавца. Ведь это Гиллис передал тебе информацию о браслете в сейфе Килли, так? Когда подонок тебе звонил, я был совсем рядом с ним. И долго я еще мотался за ним, к счастью, для его сестры». Зазвонил телефон, и Олин поднял трубку. «Ну как там?» Он некоторое время молча слушал. Потом подскочил в кресле. «Ты уверен? Голубой Паккард?» «Ясно. Еду немедленно. Благодарю, Билл». «Мой полицейский убит из кольта калибра 45», — повернулся лейтенант к Далласу. «Его нашли возле трупа, и на револьвере оказались отпечатки пальцев Бида. Проезжавший там парень видел, как с места происшествия умчался голубой Паккард». «Может быть, в этой машине с Бидом находится и ход?» — сказал Даллас, поднимаясь со стула. «Это уже не мое дело. Мне нужен только Бит». Олин поднялся и вышел из кабинета. Даллас слышал, как он в соседней комнате отдавал приказания. Вскоре лейтенант вернулся. «Пока мои парни готовятся, я ничего не могу предпринять. Бида быстро задержат, если он, конечно, еще в городе. А теперь, я думаю, неплохо было бы взглянуть на Гиллиса». «Я тоже так считаю», — согласился Даллас. «Завязалась весьма интересная история, и хорошо было бы допросить его сейчас, пока не разорвалась бомба с Реем. Когда ты увидишь Гиллиса, он наверняка скажет тебе, что побег Хота организовал и финансировал Рей. Арестовать того не так просто, ибо он иностранец и довольно крупная рыба у себя в стране». «А мне все равно, даже если бы речь шла о самом Ганди», — буркнул Олин. «Тебе-то, может, и все равно, а вот Миду далеко не все равно. Можно избежать многих осложнений в этом деле, если проинформировать Рея о том, что бомба начала дымиться, и что может его ожидать, если она разорвется. Я уверен, что он тут же соберет свои чемоданы и укатит в свою страну. В таком случае у тебя были бы полностью развязаны руки». «Интересно, а не работаешь ли ты на этого индуса, Эд?» — с подозрением спросил Олин. «Нет, Джордж, я просто смотрю на это дело с точки зрения твоих интересов, дружище. Было бы глупо, если бы ты вступил в конфликт с Мидом». «В таком случае я должен немедленно увидеть этого Гиллиса. Где он?» «Разве я не сказал тебе, что я сломал ему челюсти? Поэтому, если его после ареста отправили в больницу, он и не сможет побеседовать с тобой». Олин посмотрел на Далласа и улыбнулся. «Я спущусь вниз на минутку, а ты тем временем не мог бы поговорить со своим другом Реем?» «Конечно», — с комической серьезностью ответил Даллас и поднял трубку телефона. Олин уже направился к двери, как в кабинет вбежал сержант. «Лейтенант», — сказал он, — «получено сообщение, что на 125-й улице обнаружен голубой Паккард. В нем найдено тело какого-то мужчины». Глаза Олина заблестели. «Кто его нашел?» «О'Брайен во время обхода. Он позвонил сюда, к нам». «Я еду туда. Скажи Моррису, чтобы взял всех свободных ребят и отправлялся со мной. Подтяни в тот район еще десяток людей в мундирах. Наши силы могут понадобиться». Олин сбежал по лестнице и вскочил в стоявший у подъезда полицейский автомобиль. Включил сирену и на полной скорости понесся по улицам. На 125-й улице, грязной и темной, стояла толпа зевак. Еще издали Олин увидел три крытые полицейские машины. Люди толпились перед голубым Паккардом, стоявшим капотом у самого фонарного столба. Олин прошел через толпу и пробрался к Паккарду. «Я не уверен», — доложил О'Брайен лейтенанту, — «но, кажется, мы нашли Хота». «Хота?» «Да, он за передними сиденьями, прикрыт одеялом. Мы оставили так, как нашли». Олин открыл заднюю дверцу машины. В эту минуту улицу заполнил вой нескольких полицейских машин. Олин приподнял одеяло, чтобы посмотреть на обнаруженный труп. Зрелище, которое предстало перед ними, было неожиданным даже для видавшего виды полицейского. На полу лежало тело мужчины, страшное, худое, до половины обнаженное. Лицо человека было очень распухшим. Оно хранило выражение крайнего испуга. Рот был заклеен пластырем. «Почему вы считаете, что это Хот?» — спросил лейтенант полицейского. «Когда-то я служил в Вельмарформ», — объяснил О'Брайен. «Одежда на этом человеке оттуда». И полицейский указал на метку на брюках, заляпанных болотной грязью. «Но самого Хота вы никогда не видели?» «Видел его фото в газетах и не сомневаюсь, что это он». «Да, это Хот», — согласился Олин. «Пошли отсюда». Смрад, исходивший из машины, вызвал тошноту у лейтенанта. Один из полицейских осторожно снял пластырь со рта трупа. «От чего он умер?» — спросил Олин, нервно разминая сигарету. «Инфаркт», — ответил врач. «Я бы сказал, что он мертв уже больше суток». «Ради бога! Откуда эта вонь в машине?» «Это газовая гангрена. но это запах не от трупа. Если в машине находился кто-то, от кого исходил тот запах, то он тоже должен собираться на тот свет, если он там уже не находится. Даллас подошел к Олину. «Нашел что-нибудь?» — спросил он, глядя на носилки с Хотом. «Это Хот», — ответил Олин, без всякого сомнения. О'Брайен видел его фотографию. Даллас свистнул. Единственный человек, который знал тайну сокровищ, умер. «Ты не думаешь, что Бит успел перед смертью у него что-нибудь выпытать?» Олин пожал плечами. «Вряд ли. Кстати, он плохо кончает, наш приятель Бит. У него газовая гангрена. Он и не мог далеко уйти отсюда». Задумавшись, Даллас смотрел на толпу любопытных, стоявших поодаль. Он вдруг нахмурил брови. Посмотрел в сторону еще раз и тронул Олина за плечо. «Я знаю, где искать Бита», — тихо сказал он. «Видишь вон ту девушку? У нее синий платок на голове». Олин посмотрел в указанном направлении. «Кто это?» «Это девушка Бита. Она живет вон в том доме в квартире 30, на последнем этаже. Уверен, что именно там мы найдем Бита». «И откуда ты все это знаешь?» — проворчал Олин. «Ну, если ты что-то скрываешь...» «Ничего я не скрываю. Джек Бурус недавно только узнал об этой девушке. До сегодняшнего дня мы и понятия о ней не имели». «Ты уверен, что это девушка Бита?» — воскликнул Олин. «Да». Олин повернулся к О'Брайену. «Видишь ту девушку в синем платочке? Приведи ее сюда». «Мисс Джексон?» — удивленно спросил О'Брайен. «Извините, лейтенант, вы уверены, что именно эта девушка вам нужна? Я знаю этот район и всех жителей, кто в нем проживает. Мисс Джексон очень порядочная девушка. Много работает, одинока. Никогда не была в чем-нибудь замечена. И это может подтвердить весь дом». «Ну, а теперь у нее появятся заботы», — буркнул Олин. «Приведи ее ко мне». О'Брайен козырнул, подошел к Аните и сказал ей что-то на ухо. Потом вежливо взял под локоть и подвел к Олину. Темные глаза Аниты сделались круглыми от испуга, но она твердо смотрела ему в глаза. «Вы знаете, верно, Бита?» — сразу взял быка за рога Олин. «Да, я знала его», — тихо ответила Анита. «Вот как? Где-то около месяца назад не у тебя ли он скрывался? Только не ври», — настойчиво спросил Олин. «У нас есть доказательства». Девушка подняла глаза на лейтенанта, потом ее взгляд остановился на носилках. Санитар как раз натягивал простыню на лицо Хота. Прежде чем лицо успело исчезнуть под простыней, Анита увидела его, ужасное и искалеченное. Она прижала руки к груди, лицо ее сделалось бледным. «Кто? Кто это?» — со страхом спросила она. «Ты слышала мой вопрос?» — повысил голос Олин. — Я спрашивал. — «Кто это такой? Умоляю вас, скажите мне!» — повторяла она, указывая на неподвижную фигуру на носилках. — «Это некто Хот», — ответил О'Брайен. — «Прошу вас, мисс Джексон, отвечайте на вопрос лейтенанта». — «Хот? Он умер?» В ее поведении было нечто такое, что Олин стоял растерянный и не мог из себя выдавить ни слова. Он многозначительно посмотрел на О'Брайена, давая ему разрешение продолжать разговор с девушкой. «Да, он умер. Не обращайте на этого человека внимания. Почему вас должен беспокоить какой-то незнакомый вам Хот?» «Лейтенант хочет знать все о Биде», еще раз напомнил полицейский Аните. Медленно, словно во сне, Анита подошла к носилкам. «Могу я на него взглянуть?» — обратилась она к санитарам. «Это не слишком приятное зрелище», — сухо бросил один из санитаров, но подошел к носилкам и снял покрывало с трупа. Анита мгновение всматривалась в обезображенное лицо. В какой-то миг показалось, что она потеряет сознание. О'Брайен подскочил, чтобы поддержать девушку, и отвел от носилок. «Что с ним случилось?» — спросила она, судорожно сжимая руку полицейского. «Ведь ему оставалось сидеть меньше 2 лет, и он не мог убежать из тюрьмы». «Что все это значит?» — спросил обескураженный Олин и шагнул к девушке. Даллас остановил его. «Позволь, я с ней поговорю», — поспешно сказал он, и прежде чем Олин успел возразить ему, он уже стоял возле девушки. «Его похитили из тюрьмы», — сказал Даллас Аните. «Хотели узнать, где он укрыл драгоценности Раджи Читабада. И эти люди наняли Бита, чтобы он вытащил его из тюрьмы. И это ваш приятель Бит убил его». «Значит, это Бит?» Девушка замерла. «Да, а вы знали Хотта?» Анита резко подняла голову и посмотрела на Далласа с нескрываемой ненавистью на бледном лице. «Это был мой отец!» — почти выкрикнула она. Прежде чем до Далласа дошел смысл этих слов, улицу быстрыми шагами перешел полисмен и подошел к Олину. За полисменом семенила мелкими шагами пожилая женщина. «Господин лейтенант!» «Эта женщина говорит, что видела Бида». «Где?» «Он поднимался на последний этаж нашего дома», — ответила за полисмена перепуганная старушка. «Большой такой и грубого вида парень. Он выглядел очень больным и волочил по лестнице за собой винтовку». «Где ваш дом?» «Номер 30, вот тут». «Вы говорите, что у него винтовка? А как она выглядит?» «Я не знаю. Похоже на автомат». «Благодарю вас», — сказал Олин и показал знаком полицейскому, что он и старушка больше не нужны ему. «Итак, парни, берем его». «Подожди минутку», — вмешался Даллас, хватая лейтенанта за руку. «Ты что, не хочешь иметь его живым?» «Не от меня будет зависеть, останется он живым или будет убит». «А может, он знает, где находится клад? Надо во что бы то ни стало взять его живым». Олин неподвижным взглядом посмотрел на Далласа. «Плевать мне на этот клад». «Ну что же, в таком случае мне придется кое-где сказать пару слов. Если страховая компания захочет узнать имя офицера полиции, который лишил ее 4 миллионов долларов, я назову твое имя». Олин бросил окурок сигареты на землю. «Уйди с моей дороги! Я уже сыт тобой по горло!» «Если пойти наверх без оружия, то можно захватить его живым», — не сдавался Даллас, пытаясь убедить лейтенанта. «Разреши мне самому подняться наверх. Я попробую поговорить с ним. Я скажу, что пришел к мисс Джексон, а вось мне удастся обмануть его». Анита тронула рукой плечо Олина. «Я заберу у него оружие», — спокойно сказала она. «Ничего не случится, не беспокойтесь. Потом вы придете и заберете его». «Ты сама не понимаешь, что говоришь», — раздраженно сказал Олин. «Это очень опасный тип. Уйдите оба с дороги. Пойдем, парни». «Разреши идти ей», — снова вмешался Даллас. «Я смогу пойти следом за ней. Если Бит откроет огонь, он перебьет половину твоих людей». «Я же сказал тебе, что ты не пойдешь туда!» — зло крикнул Олин. Анита вдруг повернулась и бегом побежала к своему дому. Никто не смог задержать ее, и она скрылась в подъезде.